Глава вторая. Институт Маркони. Капу снилась родная планета. Влажные проблески Лао-Цоло. Радуги среди лиловых туч, вспышки мокрой зелени далеко внизу. И как он с Ипунани и с Ипудули весело мчится по магнитной прямой линии, чтобы зажечь и свою искорку в новой многоцветной дуге. И смеется, смеется. А когда сон уже начал таять, смех этот перешел в горькое и безутешное вздрагивание. Потому что нет своей планеты и радуг. Нет рядом Ипудули и Ипунани. Но, проснувшись окончательно, Кап решительным толчком прогнал от себя тоску. Потому что вспомнил, есть друзья и есть надежда. Кап уже 10 суток обитал в прозрачном круглом жилище, которое на здешнем языке называется «поллитровая банка». Жилище стояло не под открытым небом. Оно располагалось в другом помещении, которое больше поллитровой банки во много-много раз. Это был Институт Маркони. Иначе он именовался «чердак». Кап удивлялся свойствам здешнего языка. Одно и то же слово могло означать совсем разные понятия. Например, чердаком называлось не только верхнее пространство жилища, но и то место, где у человеков, то есть у людей, располагался аппарат разума. Если аппарат работал хорошо, то про человека говорили «чердак у него варит». Без сомнения, лучше всех чердак варил у Маркони. И это несмотря на юный возраст. Маркони существовал в этом мире всего 12 оборотов, которые планета делает вокруг здешнего Лао-Цоло. По местным понятиям, совсем немного. Если бы можно было сравнивать людей с капельками, директор чердачного института оказался бы лишь чуть постарше Капа. Кап уже знал, что полное имя директора института — Марк Афанасьевич Шило, а сокращенное — Марик. Но все звали Марика не иначе, как Маркони, потому что такое же имя в давние времена носил известный ученый муж. Он был один из тех, кто придумал для планеты Земля способ электромагнитных переговоров. Марик Шило разбирался в электромагнитных делах не хуже того Маркони. А может и получше, потому что времена теперь были другие, научных знаний накопилось уйма. Впрочем, нельзя сказать, что нынешний Маркони впитал в себя знания всех наук. Зато смелых идей у него рождалось множество. А способы, как осуществлять эти идеи, он придумывал такие, что академики попадали бы в обморок, если бы узнали. Но они про Маркони не знали. А он чаще всего не знал про них. И работал самостоятельно, на свой страх и риск. И порой помогало ему именно незнание. Судите сами, если бы дошкольнику Марику было в свое время известно, что вечный двигатель невозможен, никогда бы он и не взялся за его строительство. Но Марик по малолетству в законах механики не разбирался и соорудил нехитрые механизмы с колеса от детского велосипеда, нескольких шарикоподшипников и маятника. Не исключено, конечно, что этот двигатель не совсем вечный, но построен он был 7 лет назад — а маятник плавно качается, и колесо потихоньку вертится до сих пор. Если бы наш Маркони, по примеру других ученых, верил, что скорость света преодолеть нельзя, он, конечно, не придумал бы МПП-транслятор. МПП — мгновенный прокалыватель пространства. Но Маркони отмахнулся от формулы Эйнштейна, как от надоедливых замечаний классной руководительницы. И соорудил модель транслятора за 2 недели. Причем главная трудность была в том, чтобы достать хорошие, с очень гладкими стеклами зеркала. С помощью этой модели Маркони молниеносно переправил в открытый космос дневник второклассника Пеки Тонколука. Дело в том, что Пеке ужасно не хотелось показывать этот дневник своей тетушке. А на расстоянии ближе 3 парсеков тетушка дневник все равно отыскала бы. Но нельзя сказать, что Маркони совсем не признавал научные законы и открытия. Наоборот, Он отлично разбирался в радиотехнике, астрономии и во многих других областях знаний. Кстати, Капу казалось даже, что многие проблемы Маркони понимает лучше, чем профессор Теллига, у которого он, Кап, жил до того дня, когда приятель Маркони по имени Абрикос, иначе Сеня Персиков, переселил его сюда, в институт. Кап ничего не имел против профессора Теллиги. Даже наоборот, он к нему привязался. Профессор многому научил Капа и дал ему массу знаний про планету Земля и про всю здешнюю звездную систему. Но одного Егор Николаевич дать не мог. Надежды, что Кап когда-нибудь возвратится домой. Он горестно разводил руками. «Увы, малыш, но наша цивилизация пока не достигла нужного уровня. И едва ли достигнет скоро». А с теми землянами, которые назывались «ребята», было гораздо проще. Во-первых, Кап сам был «ребята» на капельном языке «литодлиндо». Во-вторых, насчет возвращения домой Маркони сразу сказал «расплюнуть» и объяснил, что самое сложное — это определить точные координаты звезды Лао-Цола и той планеты, откуда явился Кап. Кап координат не знал и виновато печалился. Маркони решил: «Тогда нужны звездные карты нашего трехмерного космоса». Эти карты Маркони и составлял до нынешнего дня. Он работал добросовестно и вдохновенно. Ребята иногда переговаривались шепотом. «Пусть вкалывает, может, забудет эту дуру». «И че он в ней нашел? Такая лошадь». «Да ну, лошадь, она красивая, ничего не скажешь». «Она же старуха, 17-й год». «Сердце не прикажешь», — понимающе вздыхала курносая белобрысая девочка Варя. О безнадежной любви Маркони знали все, даже Кап. Хотя понять полностью, что такое земная любовь, он еще не мог. Здесь выявлялось противоречие. С одной стороны, это вроде бы радость, а с другой — страдание. В любви Маркони страдание было гораздо больше. Впрочем, была и польза. Душевную боль Маркони старался глушить неистовой работой, а это приближало возвращение Капа домой. Клочковатые темные волосы Маркони стояли торчком. Круглые очки на остром носу сверкали и, кажется, даже раскалялись. Большой компьютер Проныра, собственной Маркониной конструкции, тоже раскалялся и несколько раз даже дымил. Потому что Маркони заставлял его тайными путями подключаться к магнитным архивам разных обсерваторий, а потом решать задачи по созданию пространственных межзвездных структур. Капу уже был выделен маленький компьютер-сверчок. С его помощью Кап и беседовал с ребятами. Банку ставили в фокусе специальные вогнуто-решетчатые антенны. Кап садился на стеклянный край и старательно излучал мысли, которые буквами печатались на экране. Это сначала. Вскоре же Маркони научил сверчок произносить мысли Капа тонким кукольным голоском. И всем уже казалось, что это разговаривает сам Кап. А речь собеседников Кап быстро научился воспринимать на слух. Компания собеседников всегда была одна и та же. Во-первых, сам Маркони. Но его можно было назвать собеседником лишь с натяжкой. Чаще всего он молча сопел над своим гудящим и дымящим пронырой. Потом Сеня Абрикос, Матвей с гитарой, Варя Ромашкина и три второклассника — Пека, Андрюша и Олик. Что такое второклассник, было Капу уже понятно. Он даже уточнил про себя, что правильнее называть их третьеклассники, ведь во втором-то они уже кончили учиться. Матвей с гитарой был старший. Его все слушались. Ну, кроме Маркони, разумеется. Он был спокойный, рассудительный и умел извлекать из гитарных струн такую вибрацию, которую можно назвать звуковой радугой. Варя тоже была сдержанным и рассудительным человеком. Второклассники, они все разные, но, в общем-то, одинаково непоседливые. То прибегут, то умчатся. Они вели свою беспокойную жизнь. А Сеня Абрикос, он был непонятный. То веселый и любопытный, то вдруг сядет неподвижно и отключится, как перегруженный компьютер. И глаза странные, Словно он, абрикос, вдруг оказался где-то далеко и потерялся так же, как маленький Кап. Иногда к этой компании прибавлялся совсем юный представитель человечества — Никита Персиков, Сенин брат. Отроду ему было 1 год и 8 месяцев. В ясли Никита не ходил, воспитывали его дома, этим занималась бабушка. Но она уехала на неделю в деревню, и все воспитательные задачи перешли на эти дни к Сене. Родитель-то на работе. Вот Сеня и таскал братца с собой. Братец не был чересчур капризным, но по малолетству требовал постоянного внимания. Он все время чего-нибудь хотел. «Хочу пить! Хочу на ручки!» «Ну, на ручки, то есть. А тяжеленный ведь, потаскать такого!» «Хочу писать!» «Хорошо еще, если это «хочу» вовремя. А чаще бывало, когда уже штаны мокрые». «Наказание ты мое!» — постановал Сеня. Но сильно брат не ругал. Что возьмешь с малыша? Хоть и бестолковый, а родной. В институте Никите нравилось. То и дело он требовал. «Хочу кушку!» Игрушку, то есть. Хушек было полным-полно. На полках и столах всякие приборы, блестящие штучки, катушки с проволокой, трансформаторы, конденсаторы, генераторы. Сеня, спросив предварительно Маркони, давал брату какую-нибудь безопасную штучку, и тот на время притихал. Но однажды Никита самостоятельно стянул с полки заряженный электролит. Этакую серебристую баночку с 2 штырьками. Все тихо беседовали, а Матвей звякал струнами и покачивал ступней в отвисшей босоножке. Никита с гушкой подобрался к музыканту и коснулся штырьками его голой пятки. Матвей уронил гитару и с воплем взлетел под крышу. 5 минут все, даже Маркони, в повалку лежали от хохота. А Матвей по обезьяне висел на верхней балке и плачущим голосом рассказывал, каким уголовником станет Никита, когда вырастет. Кап ничего не понял в этой истории. Когда успокоились, он спросил через сверчок. «Матвей, тебе неприятно?» «Еще бы!» «Еще бы, это значит да?» «Вот именно!» «Тогда почему все обрадовались?» Народ на чердаке притих. Ну как объяснить инопланетянину странности человеческой психики? Наконец Матвей хмуро растолковал. «Потому что могло быть еще хуже, если бы это чучело ткнуло не меня, а себя». Сеня виновато засопел и запоздало дал Никите воспитательного шлепка. «Хочу кушку», — сказал неисправимый Никита. Сеня сунул брату бобину от магнитофона, а сам задумался. Присел на чурбак и стал смотреть перед собой, словно в какое-то ему одному видное пространство. «Может быть, у него тоже любовь?» — подумал Кап. «Ему грустно». Кап уже умел читать человеческие настроения по глазам, хотя у него самого глаз не было. Порой, чтобы хоть немного походить на здешних жителей, Кап вытягивал из себя 5 отростков — круглый, голову и 4 длинных, ручки и ножки. И в таком виде сидел на краю банки. Но этого не замечали. Как им, людям, разглядеть в подробностях такую кроху? Искорка горит, вот и все. А Кап настолько привык жить среди ребят, что иногда у него в сознании менялись масштабы. Казалось, что чердак не так уж велик, а ребята почти одного роста с ним, с Капом. Особенно, когда завязывалась беспорядочная, прыгучая такая беседа, которая называлась «треп». Вот как сегодня, например. «Кап! А вам 2 ставят, если урок не знаете?» Капу было известно, что такое 2. «Не, не ставят. В угол могут поставить». «А откуда у вас там углы в точках-то?» «Ну, не в такой угол, как здесь, а в магнитный. Из него никуда не денешься, пока не выучишь. Торчишь там, а тулип-буба висит над душой и долбит. Учи, учи, а то вырастешь, и никакой пользы от тебя». «А много предметов в вашей школе?» «Ага, куча». «А какой самый главный?» «Главный? Да я не знаю, как одним словом сказать». «Ну, скажи несколькими». Это взаимодействие сбалансированной системы живой капли с магнитно-силовой структурой планетарного и космического пространства. Ну, Кап, ты даешь. Помудрянее, чем Маркони. Не урок, а диссертация. О, подождите. Кап взбрыкнул прозрачными ножками. Можно проще. Как жить в окружающем мире? Кап, а в дальний космос вы часто летаете на экскурсии? Ну, каждый год. Это по программе. Такого понятия «дальний космос» у нас нет. Что дальний, что ближний, это же все равно. Пространство прокалывается в один миг. Вашей Тули-Буби, наверное, здорово попадет за то, что ты потерялся. Кап сразу начал печалиться. Да дело не в том, что попадет. Она ведь переживает ужасно. Видимо, хватились меня слишком поздно, а координаты Земли Тули-Буба не отметила в памяти. Мы ведь залетели сюда на минутку, случайно. Теперь, небось, ищут по всей галактике. «Ты, Кап, не унывай», — сказал Матвей. «Скоро Маркони отыщет ваше Лао-Цоло и полетишь домой. Только нас там не забывай». «Нет, я никогда. Матвей, а ты уже сочинил песенку про мою планету?» «Ну, не совсем». «Ну, спой, хоть не совсем». Матвей начал наигрывать, потом запел тихонько. «Почему-то этим летом я грущу невыразимо. Снится мне планета под названием Лимузина. Вы не путайте с машиной. К небу подниму лицо я, вижу радуги и тучи. Светит, светит Лао-Цоло среди дождиков летучих. И они там все живые». Он был вообще-то даже хмуроватый на вид, семиклассник Матвей Шапников. Но песни умел сочинять хорошие, улыбчивые. Матвей прихлопнул струны, слегка насупился. «Вот, а дальше еще не придумал. Маркони, сколько ты еще будешь возиться со своими картами? Кап уже извелся от нетерпения, да и мы тоже». Маркони буднично сказал. «Все готово. Остальное от тебя зависит, Кап. Ближайшие-то окрестности вокруг Лао-Цоло, помнишь? Я буду участок за участком показывать, а ты смотри внимательно, узнавай». Участков в нашей галактике великое множество. Все понимали, что скорого открытия ждать не приходится. Надежда разве что на счастливый случай, да на великое везение, которое не оставляло Маркони в его научных делах. На экране в густой черноте появились искры звезд. Медленно поплыли. Замигали, изменили свой рисунок. Еще, еще. Все молча сопели. Даже сверчок сопел, отражая волнение Капа. Потом подал голос Никита. «Хочу какать!» «Ох, несчастье ты мое!» Сеня поволок братца на двор. А когда он вернулся, в институте Маркони царило бурное ликование. «Вот оно, Лао-Цоло!» — верещал сверчок. «Вот она, моя планета! Лимузина!» Везение не оставило Маркони и на этот раз. На экране алмазным шариком переливалась крупная звезда. По сторонам от нее светились капельки планеты. Одна из них сияла изумрудным светом. В нижнем углу дисплея громоздились значки и цифры галактических координат. Маркони, однако, поубавил веселье. «Хорошо, конечно, что нашлась она, это Лимузина. Только поглядите, она теперь на обратной стороне. Лао-Цоло закрывает ее от Земли. Луч транслятора через звезду не пойдет. А если и пойдет, Кап там испарится, как простая капля на сковородке. Можно стартовать, когда Лимузина окажется сбоку от своего Солнца. А это через 2 месяца, не раньше». «Ну так и чё?» — беззаботно отозвался Пека. «Кап на каникулах с нами поживет, верно, Кап?» «Еще 60 суток», — вздохнул Кап почти по-человечески. «С ума сойти!» «Ну потерпишь», — виновато сказала Варя. «Зато у тебя сейчас полная уверенность, что вернешься». «А это обязательно-обязательно, что вернусь?» «Само собой», — успокоил Маркони. «За это время мы транслятор так отладим, что 200% гарантии». «Ты путаешь. 200% не бывает», — опасливо сказал Кап. «Это юмор», — — объяснил Матвей. «Чисто земное понятие. Ну, вроде как с электролитом». Он пошевелил пяткой. «Поживешь с нами и сам поймешь». «А юмор делу не мешает?» — неуверенно спросил Кап. Его заверили, что юмор всячески способствует любому успеху. «Ну тогда ладно», — утешился Кап. «Только пусть мультики по телевизору будут каждый день». Капу наперебой пообещали, что программа его пребывания на Земле будет насыщена интересными делами и зрелищами до предела. «И чтобы взрослые про меня не узнали. Ну, кроме Егора Николаевича, конечно, а то замучают исследованиями». «Да что ты, ни одна живая душа!» — воскликнула Варя. Сеня сказал. «Взрослым сейчас не до того. Даже ученые политикой занялись. До космических пришельцев никому дел нет. В Старокаменке 3 тарелки садились. Зеленые человечки, вроде гномов, из них повылезали. Ну и что? Написали про это в районной газете и забыли через день. Егор Николаевич вчера меня повстречал, про Капа интересовался», — вспомнил Сеня. «Спрашивал, можно ли зайти навестить». «Кто ему не дает?» — грустно отозвался Маркони. Отыскав лимузину, он, кажется, опять вспомнил о своей безответной любви. Кап весело сказал. «Конечно, пусть приходит. Я его недавно во сне видел». «Разве вы видите сны, Кап?» — вежливо удивился второклассник Олик. «Ну, разумеется. Каждую ночь. Чаще всего мультики снятся. А иногда, как я дома». Он опять пригорюнился, но тут же встряхнулся. Вспомнил. «А еще я знаете, что видел? Будто я, как вы, вместе с вами, бегаю и катаюсь на этом, на велосипеде». Все как-то странно примолкли. Второклассник Андрюша неосторожно спросил. «А тебе хотелось бы так?» Транзисторный сверчок опять по-человечески вздохнул и отозвался. «Но это же за пределами реальных возможностей». Сеня Абрикос грустно пошутил. «А может, у Егора Николаевича найдется заклинание, чтобы Капа превратить в человека? Ну, не во взрослого, а вроде нас». Или не совсем пошутил. Маркони отвлекся от любовных страданий. «Зачем тут профессор-то? 10 метров экранированного кабеля и никаких проблем». Второклассники Пека, Андрюша и Олик выжидательно приоткрыли рты. У Олика он был как красная буква «О». Матвей спросил. «По правде, что ли?» «А чего? Преобразователь — это самая простая система. Перестройка структуры биополя. Вот и все». «Ой, Маркошенька», — обрадовалась Варя. «Сделай такой подарок Капу. Кап, ты представляешь, проведешь каникулы в виде земного жителя. Будешь потом всю жизнь у себя на лимузине рассказывать». Она очень радовалась. Во-первых, за Капа. Во-вторых, потому что новая работа отвлечет Маркони от мысли о красавице Глории, которую Варя в душе терпеть не могла. Она тайно мечтала, что когда-нибудь Маркони поймет всю пустоту и сердечную жестокость Глории. И тогда он, может быть, взглянет на нее, на Варю, повнимательнее. Не как на давнего приятеля из мальчишеской компании, а чуточку иначе. Кап запрыгал на краю банки. «А я не знал, что ваша наука может такое». «Это смотря какая наука», — сказал Сеня с гордостью. «Маркони все может. Он работает на творческом вдохновении». Маркони сосредоточенно заметил, что вдохновения мало. Главное — кабель. «Это условие номер один. А где его взять? На свалку теперь не сунешься. Там с весны сторожа завели. С берданкой». «А может, через Пим Копытыча попробовать?» — посоветовал Матвей. Маркони согласился, что это, пожалуй, самый верный путь. «К Пим Копытычу пойдем мы», — заявил Пека. Если что-то разведать или раздобыть, он был всегда готов. Андрюша же всегда с Пекой, а Олик следом за ними. «Отнесите Пим Копытычу молока и хлеба», — сказала Варя. «Ох и бессовестные мы. Столько времени не навещали старика. Подождите, я соберу пакет».